Глава 19. Помощь. Эдвард. «Кто здесь?» Я обернулся, услышав неожиданный чих. «Ну-ка, выходи». «Не могу, вы не одеты», — жалобно пропищал женский голос за шторой. «А то, что ты забралась в чужие покои, тебя не смущает?» Ответ меня удивил. «А ну, выходи сейчас же!» «Если это чья-то горничная, отшлепаю по заднице». «Кто тебя послал? Твоя хозяйка?» Я еле сдерживался, чтобы не содрать бархатную портьеру. «Какая еще хозяйка?» — недоумевал голос, вдруг став не таким писклявым, и я напрягся, потому что этого не могло быть. «Мисс Десонг? Я не ослышался?» И замер на месте. «Мистер Дебофорт, простите, я случайно. Только, пожалуйста, не выдавайте меня полиции», — затараторила девица. «Полиции?» Я удивился и хотел было уже отдернуть штору, да вспомнил вовремя, что не одет. «Подождите, меня никуда не уходите, я сейчас оденусь». Подхватив полотенце с пола, я прикрылся и поспешил в спальню. Что за чудеса? Девица сама пришла ко мне в апартаменты, или это случайность? Скорее, второе. Она знает, что я не одет, значит, подсматривала. Я заулыбался, как дурак. Вовремя она решила прятаться от полиции. Так, стоп, полиция? В гостиной послышался стук с криком «Откройте именем императора!». Я быстро натянул рубашку и брюки и поспешил обратно. «Не выдавайте меня, пожалуйста!» — тихо взмолилась леди, сложив руки у груди. Она уже вышла из своего укрытия и стояла у стола. «Я ни в чем не виновата!» «Идите в спальню!» — махнул я в сторону. Девица кивнула, прошептав «спасибо», и юркнула в комнату, закрыв дверь. Попутно застегивая пуговицы, я подошел к двери и открыл ее. Передо мной стояли три сотрудника полиции. «Ваша милость?» — удивленно уставился на меня молодой сержант. «Простите, не думали, что это ваши покои». «В чем дело? Ваша фамилия?» Включил я главу императорской скамьи. «Дандершольд», — отчеканил он, отдав честь, — «мы ищем преступницу мисс Десонг. Вы, случайно, ее не видели?» «Что? Преступницу?» Я опешил на мгновение. «Нет, я не видел, леди». «Может, она прячется в ваших покоях, а вы не заметили?» — осмелел вдруг полицейский. «Что за бред? Я тут совершенно один!» — повысил я голос. «Ой, простите, ваша милость», — залебезил полицейский. «Если вдруг увидите ее, непременно арестуйте». «Что случилось? В чем обвиняют мисс Десонг?» «Она украла императорский перстень с рубином. Мы обыскали ее покои и нашли драгоценность под периной», — протараторил сержант. «Вот как», — задумался я. «Хорошо. Если вдруг встречу леди, то обязательно передам ее в руки правосудия». Полицейские снова мне отдали честь и поспешили к дверям других покоев. Они решили обыскать все апартаменты. Я закрыл дверь и вернулся в спальню. К своему удивлению не увидел девушку, а потом чуть не рассмеялся. «Леди Десонг, что вы делаете в моей постели? Да еще в пальто». Заметил я валяющиеся возле кровати ботинки и бугор под одеялом. «Так вы же сами сказали». Ее голова выглянула из-под одеяла. «Я сказал идти в спальню, а не бросаться ко мне в постель». Все же я не удержался и засмеялся. «Простите, я так испугалась, что плохо соображала, что делаю». Она выбралась наружу, поправляя себе платье и пальто. «Рассказывайте, что вы натворили и зачем вам кольцо императора». Я махнул ей на кресло, а сам сложил руки на груди. «Я не...» «Сядьте сначала», — приказал я, снова включив судью. «Здесь я главный, и вы будете слушаться меня». Вздохнув, девушка послушалась и села в кресло. «Снимите пальто, вам не жарко». Сурово смотрел я на преступницу. Она осторожно встала, и я учтиво помог снять ей верхнюю одежду. В голове пронеслась жгучая мысль, что я не прочь снять с нее платье и все остальное. Положив пальто на кровать, я строго взглянул на леди. «Я не виновата, правда», — горячо выпалила она, вернувшись на место. «Меня не было во дворце целый день. Вы же сами меня отвезли утром к родителям. Я вернулась недавно, а тут такое». В ее глазах заблестели слезы. «Я не крала перстень, вы верите мне?» «Как лорд-канцлер, я обязан...» «Пожалуйста, помогите мне!» Перебила она меня, и на ее руке неожиданно заблестел браслет из черных опалов. Леди посмотрела на украшение, обхватив его пальцами, и вдруг как отчеканила. «Именем императора Бенедикта III прошу вас, помогите мне!» Браслет вспыхнул фиолетовыми искорками и погас. Вдруг в душе поднялось непреодолимое желание защитить эту девушку во что бы то ни стало. «Хорошо, я помогу вам». Тут же вырвалась ответная фраза из моей груди. «Что это у вас на руке? Артефакт?» Я понял, что магиня только что им воспользовалась, повлияв на меня. «Да, это подарок императора», — смутилась вдруг леди. «Если я попрошу кого-либо о помощи, используя браслет, никто не сможет мне отказать». «Я бы вам помог и без этой безделушки», — фыркнул я недовольно. «За кого она меня принимает? Вы же не дали мне договорить. Я, как лорд-канцлер, обязан разобраться в вашем деле». «Спасибо», — чуть дышала она. «Помогите, пожалуйста, выбраться из дворца. Если меня поймают...» Она закрыла лицо руками, борясь с чувствами. Чуть было не расплакалась, но, сделав несколько глубоких вдохов, сдержалась. «Император устроил ловушку с перстнем, я уверена», — выдохнула она. «Он предлагал мне стать его любовницей». Ее щеки зарделись стыдливым румянцем. «Вы думаете, Бенедикт подстроил кражу собственного артефакта, чтобы повлиять на ваше решение?» Я правильно понял ее мысль. «А что? Он может, когда хочет добиться желаемого, особенно такого лакомого кусочка, как леди Клариса». «Да». Она сдерживала слезы, судорожно произнося слова. «Пожалуйста, помогите мне покинуть дворец. Мои вещи и деньги остались в личных покоях. Я завтра же уеду в Сноуленд». «Погодите. Вы, не разобравшись в этом деле, хотите сбежать, как настоящая преступница?» Покачал я головой. «Побег — это не выход, но я помогу вам скрыться на некоторое время, пока будет идти расследование, и пока с вас не снимут обвинения». «Я очень благодарна вам». Ее глаза засияли надеждой. «Погодите благодарить. Я еще ничего не сделал». Нахмурился, соображая, что делать дальше. «Я сейчас же найду леди Диарон и леди Амос, чтобы они забрали ваши вещи из покоев. Ночью мы покинем дворец. Над дворцом уже поставили полог защиты, но у меня есть идея, как вас вывести». Вдруг в двери постучали, и я уже понял, кто это, по характерному ритму пальцев, Айлин. «Вот как раз кстати. Минуту посидите тут, не бойтесь, пришла моя сестра». И я поспешил в гостиную. «Это что происходит?» — заявила с порога Айлин. «Почему полиция ломится в мои покои, как к себе домой, и разыскивает мисс Десонг?» «Айлин, заходи ты вовремя». Я затянул ее в комнату, закрыв дверь. «Мисс Десонг в моей спальне». «Эдвард, я от тебя такого не ожидала!» Удрученно покачала она головой. «Да ты не так все поняла!» Перебил я глупышку. «Я просто помогаю ей скрываться от полиции». «Ты что делаешь? Помогаешь скрываться от полиции? Ты же главный судья империи и укрываешь преступницу!» Выпучила она глаза. «Вот уж действительно, мир сошел с ума». Пришлось быстро рассказать сестре суть дела. Та только удивленно хлопала ресницами. «Я тоже хочу ей помочь», — выдохнула она, когда поняла, что леди ни в чем не виновата. «Спасибо, твоя помощь как раз и нужна нам». Я знал, что ты не откажешь. Обрадовался я. Все же сестра у меня умничка. Пойдем познакомлю вас, а то в прошлый раз вас официально не представили друг другу. Девушки действительно быстро нашли общий язык. И пока они сидели в апартаментах, я пошел искать подруг леди Ди Сонг.